как того можно было ожидать, и в том, что он даже не пробовал жаловаться на него царю, и в том, что Синявин и Вильяминов до сих пор еще не прекращали своих розысков. Стало быть, они надеялись, что Василий Матвеевич не погиб. В то же самое время Алексей Михайлович никак не мог отделаться от своей любви к княжне Рудницкой. Немного было заглохшей в то время, когда он измышлял месть для своего соперника, и теперь вспыхнувший с новой силой. В действительности он, конечно, ни на минуту не переставал любить княжну Анну. Эта любовь согревала его черствое сердце и в то же самое время была для него да нельзя мучительным чувством, так как он был вполне уверен, что Анна Васильевна никогда не полюбит его, никогда не согласится добровольно выйти за него. И все-таки, несмотря на эту уверенность, он страстно желал обладания княжной Анной, хотел во что бы то ни стало заставить ее выйти за себя и с каким-то мучительным наслаждением вызывал в своем воображении картины будущего блаженства, когда молодая девушка будет в его власти. «Пусть она меня не любит», — говорил он себе, — «пусть ненавидит даже, мне это совершенно все равно. Я хочу только ее, и мне нет дела до ее души». В этих словах выливалась вся его зверская натура, вся пошлость характера. Алексей Михайлович был одним из таких людей, которых не в состоянии тронуть страдания даже самого любимого человека, и который для удовлетворения своих порочных инстинктов способен даже на преступление. Любовь к княжне Анне даже нельзя было назвать любовью в истинном значении этого слова. Это была просто дикая, похотливая страсть, возбужденная препятствиями до самых высших пределов. Это была какая-то любовная горячка, в пароксизме которой человек способен разбить и свою голову, способен задушить и того, кто попадется ему в руки. Когда молодой Долгорукий узнал, что княжна Анна больна, что она худеет, бледнеет и с каждым днем приближается к могиле, в нем проснулась не жалость к ней, не сожаление о том, что он разбил дерзновенной рукой ее счастье. Нет. В нем вспыхнула боязнь, что молодая девушка может ускользнуть из его власти, что из его объятий, с жадным сладострастием протянутых к ней, ее вырвет у него смерть, и что ему не удастся потешиться над своей жертвой. И в такие минуты он был совершенно в отчаянии. То он хотел броситься к старикам Рудницким и на коленях умолять их отдать за него несчастную княжну, то, убеждаясь в нелепости этого плана, он измышлял способы похитить молодую девушку, то бросался на колени перед образом и в пламенной молитве просил у неба здоровья для бедной княжны. И не потому, что он жалел ее, а только потому, что ее смерть могла разрушить все его дикие надежды. Но небо не принимало его молитв. Святые слова замирали на его губах. Сердце было совершенно пусто. И он вскакивал с колен, полный отчаяния и тяжелых мучительных дум. Просить руки княжны было немыслимо. Он ничего не мог ждать, кроме позорного отказа. Не только потому, что она его не любила, но и потому, что его считали виновником гибели Борятинского. Оставалось только одно – похищение. Похитить молодую княжну было очень нелегко. Она никуда не выходила теперь из дома, а увести ее оттуда было просто немыслимо. Но остановившись на этом решении, Алексей Михайлович не терял надежды на то, что ему удастся каким бы то ни было способом заманить Анну Васильевну в западню.